Ангюс отвечал довольно мрачно, что он не подстрекатель и не зачинщик ссор, и предпочел бы играть роль миротворца. Брат его не хуже других умеет постоять за себя. А что касается сообщений, то всем хорошо известно, что Алан получает вести из своих особых источников, помимо обыкновенных гонцов. При этом Ангюс добавил, что он нисколько не будет удивлен, если Алан появится среди них раньше, чем его можно было бы ожидать. Единственное, чего удалось добиться Монтрозу, было обещание Ангюса не вмешиваться. Столь добродушный при всех иных обстоятельствах, Ангюс становился непреклонен, когда дело касалось его гордости, выгоды или предрассудков. Маркизу ничего не оставалось, как прекратить разговор. Можно было думать, что гораздо охотнее согласится быть свидетелем брачной церемонии и уж, разумеется, не откажется от свадебного пиршества другой гость, а именно сэр Дугал Дальгетти, которого Монтрос счел нужным пригласить как участника всех предшествующих событий. Однако и сэр Дугалд выказал заметное колебание, посматривая на локти своей куртки и протертые колени кожаных штанов, он пробормотал слова благодарности за приглашение, обещая по возможности воспользоваться им, предварительно посоветовавшись с женихом. Монтрос был несколько озадачен, но почел ниже своего достоинства выразить неудовольствие и предоставил сэру Дугалду действовать по собственному усмотрению. Тот немедленно отправился в комнату жениха, который из своего скудного походного гардероба пытался выбрать платье, наиболее пригодное для предстоящего венчания. Войдя, сэр Дугалд торжественно поздравил Ментейта с предстоящим бракосочетанием, свидетелем которого, добавил он, к великому своему сожалению, быть не может. «Говоря откровенно, — продолжал он, — я просто опозорил бы вас своим присутствием. У меня нет свадебного наряда. Дыры, прорехи и продранные локти в одежде гостя могли бы быть приняты за плохое предзнаменование для вашей будущей семейной жизни. И если хотите знать правду, милорд, вы отчасти сами виноваты, ибо зря послали меня взять кожаное платье из добычи, доставшейся Камероном. Вы могли с таким же успехом послать меня вытаскивать фунт масла из пасти терьера. Меня встретили, милорд, занесенными мечами и кинжалами и рычанием на тарабарском наречии, которое они именуют своим языком. Что до меня, то я считаю горцев ничуть не лучше настоящих язычников и был сильно возмущен тем, каким образом мой приятель Ранальд МакИв час тому назад соизволил отправиться в свой последний поход. Находясь в том счастливом состоянии, когда человека все веселит, Ментейт отнесся к жалобам сэра Дугалда как к забавной шутке. Он попросил майора принять в подарок прекрасный кожаный камзол. «Я хотел было сам надеть его, — сказал граф, — ибо он показался мне наименее устрашающим из всех моих воинских одеяний, а другой одежды у меня здесь нет». Сэр Дугалд рассыпался в извинениях, уверяя, что ни в коем случае не хочет лишать и так далее, пока ему вдруг не пришла в голову счастливая мысль, что по военным правилам графу приличествует венчаться в панцире и нагруднике, как венчался принц Лео Виттельбахский с младшей дочерью старшего Георга Фридриха Саксонского в присутствии доблестного Густава Адольфа, Северного Льва и прочее, и прочее. Ментейт весело рассмеялся и полностью согласился с майором, обеспечив себе таким образом хотя бы одно довольное лицо на свадебном пиру. Ментейт надел парадную кирасу, прикрыв ее бархатным камзолом и голубым шарфом, повязанным через плечо, согласно и своему званию, и моде того времени. Все приготовления были закончены. По обычаю страны, жених и невеста не должны были видеться до той минуты, когда они вместе предстанут перед алтарем.